Губы ее посинели, глаза налились кровью, нос громко начал стукаться об бороду. «Вон из моего дому!» — закричала она задыхающимся от злости голосом. «Вон, окаянный! И чтобы проклятые ноги твои навсегда подкосились, когда опять ты ступишь на порог мой!» Она подняла сухую руку. Ануфрич перепугался до полусмерти. Прежняя, давно потерянная гибкость вдруг возвратилась в его ноги. Он одним махом соскочил с лестницы и добежал до дому, ни разу не оглянувшись. С того времени все связи между старушкою и семейством Ануфрича совершенно прервались. Таким образом прошло несколько лет. Маша пришла в совершенный возраст и была прекрасна, как майский день. Молодые люди за нею бегали. Старики, глядя на нее, жалели о прошедшей своей молодости. Но Маша была бедна, и женихи не являлись. Ивановна чаще стала вспоминать о старой тетке и никак не могла утешиться. «Отец твой», — часто говаривала она Марии, — «тогда рехнулся в уме. Чего ему было соваться туда, где его не спрашивали? Теперь сидеть тебе в девках». Лет 20 тому назад, когда Ивановна была молода и хороша, она бы не отчаялась уговорить Ануфрича, чтобы он попросил прощения у тетушки и с нею примирился. Но с тех пор, как розы на ее ланитах стали уступать место морщинам, Ануфрич вспомнил, что муж есть голова жены своей, и бедная Ивановна с горестью принуждена была отказаться от прежней власти. Ануфрич не только сам никогда не говорил о старушке, но строго запретил жене и дочери упоминать о ней. Несмотря на то, Ивановна вознамерилась сблизиться с теткою. Не смея действовать явно, она решила тайно от мужа побывать у старушки и уверить ее, что ни она, ни дочь немало не причастны дурачеству ее племянника. Наконец, случай поблагоприятствовал ее намерению. Ануфрича на время откомандировали на место заболевшего станционного смотрителя, и Ивановна с трудом при прощании могла скрыть радость свою. Не успела она проводить дорогого мужа за заставу, не успела еще отереть глаз от слез, как схватила дочь свою под руку и поспешила с нею домой. «Машенька», — сказала она ей, — «скорее оденься получше, мы пойдем в гости». «К кому, матушка?» — спросила Маша с удивлением. «К добрым людям», — отвечала мать. «Скорей, скорей, Машенька, не теряй времени, теперь уже смеркается, а нам идти далеко». Маша подошла к висящему на стене и в бумажной рамке зеркалу, гладко зачесала волосы за уши и утвердила длинную темно-русую косу роговою гребенкою. Потом надела красное ситцевое платье и шелковый платочек на шею. Еще раза два повернулась перед зеркалом и объявила матушке, что она готова. Дорогую Ивановна открыла дочери, что они идут к тетке. «Пока дойдем мы до ее дома, — сказала она, — сделается темно, и мы верно ее застанем. Смотри же, Маша, поцелуй у тетки ручку и скажи, что ты соскучилась, давно не видав ее. Она сначала будет сердиться, но я ее умилостивлю. Ведь не мы виноваты, что мой старик спятил с ума». В сих разговорах они приблизились к дому старушки. Сквозь закрытые ставни сверкал огонь. «Смотри же, не забудь поцеловать ручку», — повторила еще Ивановна, подходя к двери. Султан громко залаял. Калитка отворилась, старушка протянула руку и ввела их в комнату. Она приняла их за обыкновенных вечерних гостей своих. «Милостивые государыни, тетушка», — начала речь Ивановна. «Убирайтесь к черту!» — закричала старуха, узнав племянницу. «Зачем вы сюда пришли? Я вас не знаю и знать не хочу!» Ивановна начала рассказывать, бронить мужа и просить прощения, но старуха была неумолима. «Говорю вам, убирайтесь!» — кричала она. «А не то!» — она подняла на них руку. Маша испугалась, вспомнила приказание матушки и, громко рыдая, бросилась целовать ее руки. «Бабушка, сударыня, — говорила она, — не гневайтесь на меня. Я так рада, что опять вас увидела!»